песни прибоя рассвет пробудив, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Ласки сквозь синюю вечность летят до земли, море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. Oh, yeah.